Третье. В тот же день по литургии. В углу княжьего двора, среди беготни слуг, криков и конского ржания, Злат вязал узду к коновизе. «Ну?» — вынырнула из-за крыльца Янка. «Разузнал? Про франского короля?» Злат кивнул. «Все узнал». «Ну, говори же», — нетерпеливо теребила его Янка, пока Злат, зачерпнув ковшом из боди, жадно пил воду. «Коня его», — сообщил Злат, обтерев усы, — «зовут Тролль». «И все?» «Нет, меч зовут Сигфус». «А сам?» — Янка топнула от нетерпения. «Сам же король именуется Генрих. Победил на турнире графа де Аверни и дважды выбил из седла герцога Анжуйского». «А какой он? Молодой, красивый?» «Кто? Герцог?» «Король». «Этого неведомо», — отвечал Злат. «Ты вот у меня красавица!» И, оглядевшись, сгреб отчаянно отбивающуюся Янку в могучее свое объятие. Для переговоров отведена была княжья гридница, ярко освещенная по этому случаю сальными свечами в медных византийской работы канделябрах. Ярослав и епископ Роже сидели за концами стола, крытого парчевой скатертью, а за их спинами толпились княжьи мужи, священнослужители и дьяки. Стопка пергаментов лежали на столе и несколько десятков счетных палочек с зарубками. «Мехов лисицы и горностая», — читал Бенедиктус по списку, «король Ярослав дает по означенной договоренности в количестве 100 шкур». «120», — с улыбкой уточнил Ярослав, придвигая еще 2 палочки к уже выросшей возле Роже горке. «Сосудов золотых и серебряных», — продолжал читать Бенедиктус, — «24». «25», — щедро придвинул лишнюю палочку Ярослав. «Святую же книгу Евангелия на славянском языке, украшенную жемчугом, 1», — завершил чтение Бенедиктус, а Ярослав развел руками и согласился. «1». Затем последовал обмен пергаментами, и долго скрипели перья, совершая многочисленные подписи. Сыпался на подписи песок, капал на них расплавленный сургуч, и вонзались в сургуч королевская и княжеские печати. «Теперь», — приветливо улыбаясь князю, — молвил Роже, — «когда размер приданного оговорен, нашей стороне хотелось бы получить ваши письменные гарантии относительно девичьей незапятнанности невесты. Вот текст хартии». Он взял пергамент из рук Бенедиктуса. Но пергамент застыл в руке епископа на полдороге, и улыбка сползла с его лица. Князь оставался недвижим, лишь брови его тяжело сдвигались. Роже пояснил несколько упавшим голосом. «История знает случаи, когда невест приходилось возвращать вместе с приданным, а это хлопотно». «А известны истории случаи», — сдерживая гнев, отвечал Ярослав, — «когда непочтительные послы уезжали и без невесты, и без приданного». Бенедиктус что-то шепнул Роже на ухо, и тот заговорил быстро и примирительно. «Хорошо, хорошо. Если наша просьба оскорбительна вашему величеству, мы берем ее обратно». «Стыдно вашей святости!» Ярослав медленно отходил от гнева. «Анна еще дитя малое». «Именно поэтому», — подхватил тотчас Роже, вновь возвращая любезную улыбку на уста, «ради общего спокойствия хотелось бы взамен гарантии иметь в числе сопровождающих принцессу лиц некую сугубо охранительную особу». «Особо будет», — недолго подумав, кивнул согласно князь и приказал. «Янку! Янку! Янку!» Тотчас зашелестело среди княжьей свиты, протопали шаги, шевельнулись стенные ковры, раскрылись двери, обнаружив суету в сенях, и спустя минуту запыхавшаяся Янка явилась в гриднице пред княжьи очи. При виде черноглазой красавицы Бенедиктус заметно оживился, епископ же оглядел ее весьма кисло и неуверенно кашлянул. «Пусть Ваше Величество простит нам нашу настойчивость», «но нельзя ли при этой особе иметь еще одну охранительную особу, ибо...» «Можно», — понятливо согласился князь и, подмигнув Янке хитрым глазом, повелел. «Отрока зла-то сюда!» За переговорами был пир, венчавший их успех, и закончился он, когда на улице уже стемнело, и в греческом подворье тускло засветились занавешенные окна. Митрополит Феопемт вошел в свою мраморную горницу, сердито поставил в угол черный кипарисовый посох и опустился в кресло. Чуть улыбаясь насмешливыми губами, Халцедоний смотрел на митрополита. «Догадываюсь, что русский архонт не внял совету власти духовной». Феопемт отметил недружелюбным взглядом его улыбку. «Условия брака уже оговорены. Не хочет Ярослав слушать наших советов. А может быть, ты плохо советовал, отче? Ты напоминал ему о карающем греческом огне?» «И о греческом огне, и об адском пламени». Митрополит устало махнул рукою. «Легко тебе говорить, Халцедоний. Вчера ты плел свои сети в Месопотамии, сегодня на Руси, а завтра уплывешь обратно в Константинополь. Пожил бы здесь. Всюду безверие и гордыня, пьянство и похоть. В домах гусли и скоморохи. Даже иноки одолеваемы плотскими желаниями, грешно возлюбив княжон своих. Оставь меня, Патрикий». Я смиренно служу одному Богу. Политика не мое дело. Глаза Халцедония холодно блеснули. «Политика священной Византии, — произнес он, — дело каждого из ее подданных». «Это истина», — поспешил согласиться Феопемт. «И сам Бог нам не простит, если упустим случай напомнить Архонту, как губительна гордыня». Халцедоний поднялся и по своему обычаю, как делал всегда, когда был возбужден, закружил по горнице. «Если Ярославу не страшны ни греческий огонь, сжигающий его суда, ни адское пламя, сжигающее душу, у греков есть другое оружие, незримое, как угар, нежданное, как нож в спину, медленное, как яд, верное, как смерть, древнее, как мир». «И я, Халцедоний, сам это оружие». Халцедоний выпил кубок вина и, довольный собой, совершив последний круг по горнице, вернулся на ложе. «И большое приданное выторговали франки?» — спросил он, легко перейдя с пафоса на обычную речь. «Не менее чем на 30 000 динариев». Халцедоний щелкнул языком. «Что, она так нехороша собой, юная княжна?» Феопемт пожал плечами. «Ей нет еще 17, и росла она с братьями. Кто мог разглядеть в ней красоту?» «Но как же...» — начал было Халцедоний и вдруг смолк, осененный мыслью, от которой замер словно в хищной стойке. «Постой! А о каких же иноках, одолеваемых плотскими желаниями, ты говорил сейчас?»